Тем временем близняшки принялись наперебой меня уговаривать. «Вы знаете, мы хотим быть величайшими волшебницами», — заявила Марина, побарабанив пальчиками по моему предплечью. «И у нас есть все данные», — заверила Карина многообещающим голосом, обдав меня своим горячим дыханием. Я почувствовал вкуснейший запах ванили и довольно поморщился от наслаждения. «Обожаю запах близняшек. Мы тут расспросили ребят старшего курса. Они нам рассказали такое», — перебила Марина, принявшись поглаживать мое плечо. «Они сказали, что вы умеете очень многое в магии», — закивала Карина. «И мы очень хотим перенять опыт», — провела по моей груди пальчиком первая. «Абсолютно весь», — провела ручкой по моей спине вторая. «Вы же сделаете нас владычицами». «Ой, волшебницами», на этом моменте они так сильно прижались ко мне, что если бы я был голый и в мыле, ты выскочил бы как пробка. «Еще две неопытные душонки. Чувствую, круглые пушканчики в этом мире явно приживутся, особенно учитывая количество ласковых рук, жаждущих погладить нечто нежное и пушистое. На самом деле, я уже всерьез прикидывал возможность сменить тело. Процесс этот непростой, особенно после попадания в отдельный мир и присвоения тела, но находиться среди таких красавиц в теле преподавателя – сущая пытка. Ради такого я обязан пойти на любые жертвы. Я расплылся в улыбке. Между тем, Ольга благодаря приглушенной музыке, отчетливо слышала разговоры сестер и точно не собиралась мириться с конкуренцией, а отпускать добычу в моем лице, тем более. Оленька раскраснелась и резко выбросила ладони вперед. «А я, кстати, выучила заклинание, которое вы показывали», — заявила она. Близняшки непонимающе уставились на девушку. «Я уже понял, какое заклинание она задумала произнести. Сначала хотел вмешаться, но когда понял, на кого оно направлено, решил ничего не делать». Марина и Карина по-прежнему непонимающе глядели на Ольгу. Красавицы даже не заметили, что их блузки пропали, и близняшки, стоя в одних бюстгальтерах, продолжали прижиматься ко мне. «Как же я люблю такие моменты! Оленька умница, прямо-таки отличница! Темпераментные девушки, моя страсть!» Анна Сергеевна уставилась на меня округлившимися от ужаса глазами. «Валерий Петрович!» Пока она пыталась сформулировать мысль, близняшки уже поняли, что произошло, и синхронно покраснев, ответили Оленьке той же монетой. Миг, и девушка уже стояла без юбки и блузки. Из одежды на ней остались только кружевной лифчик розового цвета и такие же кружевные трусики. Соблазнительный образ прекрасно дополняли туфли на высоком каблуке. Шикарно. Было бы лучше, если бы вторая близняшка тоже попала в Оленьку. Тогда бы та оказалась совсем голенькой. Но девушка промахнулась. Зато позади Оленьки трое ребят оказались в одних трусах. Что ж, веселье продолжается. Парни, поняв, что происходит, переглянулись, затем хором воскликнули. Голая вечеринка. И на этом моменте началось самое настоящее безумие. Ребята принялись атаковать друг друга заклинаниями исчезновения. Комната наполнилась визгами, смехом, а также голыми студентами. Анна Сергеевна восторженно визжала. Хотя, возможно, это был визг ужаса, но я уже не разбирался. «Как же я обожаю такое веселье! Я, пожалуй, тоже оголюсь», — сказал Элвис, отыгрывая на рояле, и залихватски закатал рукава. Когда я оглядел дело рук своих, мой взгляд натолкнулся на демона. Он по-прежнему сидел и грустил. В его руках была небольшая фляга, к которой он то и дело прикладывался. Я принюхался. «Бахусочки! Да это похоже на амброзию. Немного кисловато, но это точно она, ни с чем не перепутаю». Пока Анна Сергеевна отвлеклась от меня, как, собственно, и все остальные девчонки, я направился к демону. «Мой друг, я смотрю, ты по-прежнему грустишь», — обратился я к краснокожему. «Что тревожит твою душу?» «Да ты не поймешь», — отмахнулся он. «Ну как же, мне очень любопытно послушать твою историю», — изображая участие, — возразил я. «Опять же, как ты оказался здесь, в услужении у этих прекрасных дам?» «Да я здесь в плену», — признался он. «Все эти красотки меня пленили, вот и подписал неудобный для себя контракт, согласился с ними работать, но даже словом перекинуться с ними не могу, не говоря уже о развращении всех этих невинных душ. Не стоило мне мечтать о красавицах во время подписания договора, скучно мне здесь живется, вот только с пони, да единорогами и подружился, какими бы мерзкими с виду они не были. Понимаю тебя», — весомо покачал головой я, косясь на флягу. «А это у тебя не как амброзия?» «Куда там?» — отмахнулся он. Получилось синтезировать амбражку. Гоню ее в свободное от работы время. Я продолжал изображать глубочайшую заинтересованность в его речах. Пускай это и амбражка, но все лучше, чем ничего. Пытался сделать выдержанную серную кислоту, продолжал рассказывать демон, но никак она у меня не выходит. Сера здесь не та, а вот амбражка. Конечно, адапротивное пойло, но все лучше, чем какой-нибудь дешевый алкоголь. Угостишь коллегу по цеху и своего нового друга? Спросил я. Ты что, тоже здесь в рабстве? Удивленно поднял он брови. Ну, почти, отмахнулся я. Ну тогда держи. Демон передал мне флягу, и я тут же к ней приложился. На вкус, конечно, не амброзия, но тоже ничего. Всяко лучше, чем молочко единорога. Она же такая хорошая была, добрая, игривая, вдруг произнес он, а ее роялем расплющила. Ты про единорога, что ли? Спросил я у демона. Ну да, у Сонечки, почившей под тем беспощадным клавишным монстром, в груди билось чистое сердце и был веселый нрав. Так, постой, та фея ведь его оживила, этого единорога, я даже видел, как он поскакал дальше. Да эта фея, отмахнулся демон, она из отдела ландшафтного дизайна и позитивной атмосферы. Она не воскресила единорога, а просто незаметно заменила его. Серьезно, даже я не заметил подмены. Вот это мастерство, удивился я. Тем не менее, такие у них протоколы, грустно ответил демон. Все, лишь бы местные маги не расстраивались. Сделали видимость, что единорога оживили. А то, что бедная Сонечка теперь расплющенная валяется где-то среди недоуменно глядящих на нее диких единорогов. Это никого уже не волнует. Не печалься, дружище. Я скажу тебе одну тайну, только ты никому не говори, заговорщицки произнес я. На самом-то деле, все единороги попадают на радугу. На радугу? Ужаснулся демон. И что они там делают на радуге? Ну, как что делают? Весело бегают и хохочут, ответил я. Единороги? Хохочут, уточнил он. Более того, они ржут, аки-кони. Так что не грусти, лучше присоединяйся к вечеринке. Кстати, я не спросил, а как тебя зовут? Асмодон, скромно ответил демон, но для друзей Яся. Прелестно, мой друг, улыбнулся я, еще раз приложился к фляге, после чего вернул ее Асе. В этот момент я окинул взглядом зал, где уже большая часть присутствующих по-прежнему веселились абсолютно голыми. В следующий миг в зале погас свет, а музыка и все другие звуки резко оборвались. Видимо, какая-то глушащая магия. В темноте и тишине прокатился усиленный магией голос. «Внимание, все ученики! Немедленно наколдуйте себе одежду и расходитесь по своим комнатам. Повторяю, всем ученикам, срочно расходиться по своим комнатам. Иначе об этом инциденте будет доложено куда надо, а также все подробности будут внесены в ваши личные дела. Повторяю, немедленно». Речь прогремела еще несколько раз. Думаю, ученики не сразу сообразили, что происходит, и медленно разбрелись по залу. Какая любопытная магия. Теперь каждый слышал лишь голос Анны Сергеевны и видел направление к выходу. И больше ничего. Причем все было спланировано так тщательно, что ученики не сталкивались и не толпились. Возможно, в воздухе тотчас прокатился бы недовольный ропот, но внешние звуки тщательно заглушались магией. «Валерий Петрович, если вы здесь, вас я попрошу остаться. Повторяю, Валерий Петрович, не уходите. Ох уж эти женщины. Ну, пожалуй, на сегодня веселья достаточно. Даже готов сегодня отправиться спать один. Видимо, Анна Сергеевна меня засекла, потому что следующее сообщение было адресовано только мне. Валерий Петрович, повторяю, не смейте убегать. Помните, я порядочная девушка, мне важно, что обо мне подумают. О произошедшем никто не должен. Да-да-да, где-то я это уже слышал. Грубо оборвал ее заклинание и растворился в темноте. А все-таки целуется она просто обалденно. Да и выглядит обалденно. Слишком обалденно для порядочной девушки. Глава 9. Утро начинается не с кофе. Я полночи пытался открыть портал обратно в Олимпию, но так и не смог. Сначала думал, что ректор Кроносович наложил строгий блок, но нет. Чем дальше разбирался, тем точнее все становилось на свои места. Вспомнил и вторжение демонов, о котором говорила Анна Сергеевна, и подобные истории из других миров, когда демоны отсекали мир наглухо. Я с этим обязательно разберусь, вопрос времени. Ну а пока, я и здесь найду, чем заняться. Утро началось, как обычно, не с кофе. Меня разбудил томный голос нимфы, что шептала мне в самое ухо. Проснись, мой дорогой, я тебя уже заждалась. Как же это меня взбодрило. Я сладко потянулся. Ну, здравствуй, мой восхитительный питомец. Нимфа служила только для того, чтобы будить меня по утрам и поднимать из любого состояния. К слову сказать, она всегда прекрасно справлялась со своей задачей. У меня по коже пробежали мурашки. Ее ласковые пальчики заскользили по моей груди, а теплые губки сомкнулись на мочке уха. Стоило мне ее приобнять, как она тут же грациозно выскользнула из моих объятий и отпрыгнула на середину комнаты. «Ну давай, догони меня, красавчик. Спорим, не догонишь?» Я знал все ее уловки. «Она пойдет на все, что угодно, лишь бы я поднялся с кровати». Но я каждый раз велся на одно и то же. Спустя секунду я уже был на ногах и пытался поймать ее. Нимфа быстро сориентировалась, где в моей новой берлоге находится душ, и уже ждала меня там. Из душа я вышел свежий, бодрый и голый, ну, вернее лишь в одном полотенце. Сладко потянулся, щелкнул пальцами. Прямо передо мной материализовался бодрящий кофе. Жаль, что я также не умею управляться с амброзией. Все-таки это слишком сложное зелье для материализации. В следующий миг раздался стук. Не поворачиваясь, я махнул рукой, и дверь распахнулась. В мою комнату кто-то вошел. «Валерий Петрович, нам срочно нужно поговорить. Почему вы не были на завтраке?» Это была Анна Сергеевна. «Ну, привет», — улыбнулся я, оборачиваясь. «Раз вам так не терпится». В этот момент с моего пояса соскользнуло полотенце. Женщина взвизгнула и прикрыла рот руками. Затем зажмурилась. «Валерий Петрович». В этот момент в коридоре послышались чьи-то шаги. Девушка не нашла ничего лучше, чем обернуться и запереть дверь. И как настоящая умница, не стала выбегать наружу с криками, а осталась со мной в закрытой комнате наедине. Мой самый любимый сценарий. Вы же понимаете, что об этом никому нельзя говорить. Я приличная девушка. И ради всего святого, прикройтесь уже. Конечно, моя хорошая, растянул я губы в улыбке. Наклонился, поднял полотенце и накинул его на плечи. Да, божечки, воскликнула пунцовая Анна Сергеевна и тут же наколдовала передо мной высокую плетеную ширму. Не дело, так мне теперь не видно мою прекрасную собеседницу. Легонько ткнул заслонку пальцем, и та тут же повалилась, вновь открывая все мое великолепие перед гостьей. «Так на чем мы остановились?» — невозмутимо спросил я. «На том, что вам не мешало бы одеться», — твердо заявила девушка, топнула каблучком и отвернулась. Сквозь густые волосы проглядывали свекольно-красные кончики ее ушек. Похоже, у Анечки Сергеевны совсем не игривое настроение. «Не переживайте так, я закаленный, да и в комнате тепло», — улыбнулся я. Девушка скрестила руки на груди, но не ответила. Я оглядел ее прекрасный вид. Талию и попу обтянула узкая юбка с неглубоким разрезом. Волосы на голове слегка растрепались, губки надулись. А ведь Анечка даже обижалась красиво. Горестно вздохнул, щелкнул пальцами, и на мне тут же появился комплект одежды номер 2, подготовленный моим пушистым стилистом. «Спешу вас успокоить, я в одежде. Валерий Петрович, я не понимаю вашего веселья», — произнесла девушка и оглянулась, чтобы проверить, одел ли я костюм. «И вы же понимаете, что обо всем этом никто не должен узнать. Простите, я успел запутаться, а о чем конкретно не должны узнать?» Невозмутимо спросил я и взглянул на Анечку своими честными глазами. «Ну, во-первых, начало было она, но тут же залилась краской. Поверьте, Анна Сергеевна, все, что происходит в этой комнате, остается в этой комнате», — заверил я. «Но ведь тогда в моем кабинете и вчера в том зале», — смущаясь, принялась перечислять девушка. «А все, что происходит наедине со мной, остается лишь в моей памяти и больше нигде. Вы можете позволить себе все, что угодно», — растянул я губы в улыбке и вздернул бровь. Анна Сергеевна еще сильнее покраснела. «Здесь душновато», — судорожно вдохнула она. «Ну, конечно, душновато». Стоило ей захлопнуть дверь, я тут же подкрутил температуру в комнате. «А то, действительно, недолго и простудиться. Тела смертных такие уязвимые. Так разденьтесь», — невозмутимо предложил я. «Что вы имеете в виду?» — захлопала ресницами Анечка. «Такая милая, когда волнуется. Абсолютно все, о чем вы только можете подумать», — продолжил я самым невинным голосом. «Пожалуй, нужно просто выйти на воздух». В руках у Анечки появился веер, которым она принялась обмахиваться. Чтобы отвлечься, она взяла в руки лежащую рядом книгу. Вот только совсем не взглянула на название, чем я и воспользовался. «Ну, если вам так удобно, Покорно согласился я, но Анечке вдруг стало еще жарче. Я взмахнул пальцами, и содержание книги в руках преподавательницы немного изменилось. Книга поменяла название на «Камасутра в стихах», теперь обложку и страницы книги изображали весьма пикантные сцены, сопровождаемые комментариями, способными порадовать распоследнего развратника. Стоило Анечке взглянуть на содержимое, как она тут же захлопнула томик, ее лицо вновь залила краска. Бросив книгу на полку, она попятилась к двери. «Так что вы там хотели обсудить?» – напомнил я. «Нам уже пора, и предлагаю не медлить», – торопливо ответила девушка. «Что ж, ничего не имею против, о чем бы ни шла речь», – тут же отреагировал я. Анна Сергеевна резко распахнула дверь и порывисто вышла в коридор, судорожно втянув воздух. Оглядев себя в зеркало, я подмигнул своему отражению и направился следом. Элвис на славу поработал с моим гардеробом, теперь только успевая ловить на себе изумленные взгляды. Я двинулся за ней. Оказалось, что перед моей комнатой застыли несколько девушек. Они с подозрением смотрели на Анну Сергеевну. Анечка смотрела на них в ответ. При моем появлении, девушки как одна горестно вздохнули. «Да уж, мир жесток». Анна Сергеевна смерила девушек строгим взглядом, развернулась на каблучках и зашагала вглубь коридора. Я зашагал следом, погрузившись в облако ароматов спелых персиков, оставленных Анечкой. «В общем, надеюсь, мы с вами друг друга поняли», – произнесла она, стараясь не глядеть в мою сторону. Щеки девушки по-прежнему заливал румянец. «Не уверен, что могу утверждать то же самое», – в своей прежней манере уточнил я. «Так в чем конкретно мы должны были друг друга понять? Все то предосудительное, что случилось между нами, не должно стать достоянием общественности?» — прошипела Анна Сергеевна явно громче, чем планировала. «Не вижу ничего предосудительного. По-моему, все вполне естественно». Я ободряюще подмигнул девушке. Щеки Анечки напоминали спелые томаты. «Валерий Петрович, прекратите меня смущать!» — прикрикнула Анна Сергеевна так, что у меня аж внутренности задрожали. «Подобного в моих планах точно не было, но да ладно, что там за срочные темы на педсовете», — напомнил я и аккуратно подтолкнул девушку вперед. «Да-да-да, мы опаздывали», — вмиг посерьезнее закивала Анечка. «Идемте». Девушка прибавила шаг, по-прежнему не глядя в мою сторону, поправила прическу, провела пальчиком под губой и аккуратно коснулась родинки. Я даже засмотрелся. Изумительная девушка, а наблюдать за ее прихорашиваниями одно удовольствие. Наконец, Анечка немного замедлилась и осторожно поглядела в мою сторону, будто опасалась, что я снова без одежды. Она сделала глубокий вдох, будто собираясь с мыслями. «Валерий Петрович, утром я пришла к вам не просто так», — еще более серьезным тоном произнесла она. «Даже не сомневаюсь», — растянул я губы в улыбке. «Более того, жду момента, когда вы уже перейдете к сути и отбросите все свое смущение». Девушка смерила меня хмурым взглядом, но не стала комментировать. Повисла тишина. Казалось, сам коридор вслушивался в наш разговор. Хотя, может, так оно и было, кто знает, чего ожидать от этой академии. «Из-за вчерашнего инцидента на вас поступило 18 жалоб, вернее, 5 жалоб и 13 заявлений с просьбой перевестись под ваше руководство. Неплохо, за неполные сутки, но я ожидал больше. Надеюсь, что к концу дня желающих перевестись будет больше. Раз просится, да кто я такой, чтобы отказывать», — произнес я и добавил. «Только для начала можно всех посмотреть. Вы отошли от сути. На вас поступили жалобы. Я не понимаю, что произошло. Куда пропала ваша высокая мораль и что стало с вашей нравственностью? Но вчера вы буквально с цепи сорвались. Поверьте, у меня прямо-таки божественная нравственность», — поспешил заверить я. «Да и меня вроде никто на цепи не сажал. Совершенно не понимаю, чем обусловлено такое поведение с вашей стороны. Валерий Петрович, я считала вас образцовым учителем и примером для подражания». Я обреченно выдохнул. «Давайте уже ваши претензии, не томите. Так можно услышать суть жалоб». Я внимательно посмотрел на Анечку Сергеевну и вздернул бровь. «Сначала на вас пожаловались ваши соседки. Они рассказали, как вы наглым образом ввалились к ним в комнату, когда они переодевались для ужина, и что вы пялились на них. Я бы поспорил, кто на кого пялился», — хохотнул я. Анна Сергеевна отвела взгляд и продолжила. «Потом на вас пожаловались две ученицы, утверждая, что вы совращали их в столовой. Правда, что примечательно, все 4 девушки после мероприятия, что вы устроили вечером, пришли, забрали жалобы и принялись проситься под ваше начало. Их возьму без конкурса, «Так и быть», — весело заявил я. Анна Сергеевна продолжила, облизнув пересохшие губы. «Однако Игорь Анисимов утверждает, что вы совратили его девушку и прилюдно учили ее прелюбодеянию с овощами, а вдобавок ко всему вы подвергли его любимую девушку противоестественной магии». Анна Сергеевна перечисляла мои злодеяния, видимо, ожидая от меня бурю возмущения такими несносными учениками, что обвиняют преподавателей обы в чем. Хорошо, что она не видела, как я едва сдерживался от смеха и самодовольно улыбался. Отлично, отлично, восхитительно. Так в чем же суть жалоб, дорогая моя? Пока что я слышу одни лишь комплименты. Раззадорился я и попытался поймать бегающий взгляд Анечки. Как же, разве вы не понимаете? Ужаснулась девушка. Женщинам свойственно усложнять и раздувать до вселенских масштабов абсолютные пустяки. «Понимаю ваше беспокойство, моя дорогая», — успокаивающим тоном ответил я и приобнял Анну Сергеевну за плечи. «Но давайте посмотрим на эту ситуацию под иным углом. Эти жалобы несерьезны и беспочвены. Обещаю, что не буду никак вредить этим ученикам из-за их глупых поступков». «Глупых поступков?» — недоуменно посмотрела на меня девушка. «Именно. К тому же, четыре жалобы уже не актуальны. Остается только жалоба Игоря. Но здесь налицо сущее недопонимание. Сами понимаете, любовь и гормоны порой толкают молодых людей и на более неосознанные поступки. Я не придавал бы значения такому пустяку. Более того, я лично побеседую с бедным парнем, и думаю, что это недоразумение будет исчерпано». Анечка Сергеевна подозрительно посмотрела на меня, но напряженные плечи девушки немного расслабились. Она помассировала тонкими пальчиками висок и продолжила объяснение. «Очень на это надеюсь, потому что отец Анисимова влиятельный человек, к тому же он один из крупнейших спонсоров нашей академии. Семья Анисимовых поспособствовала расширению факультета геомантии и оптовому завозу единорогов. И к слову, они принимали участие в доставке того самого рояля». Анна Сергеевна ненадолго задумалась и добавила: «И еще я очень надеюсь, что наш вчерашний урок магии не получит лишней огласки». «Я тоже надеюсь, но при одном условии», — предложил я, включив все свое обаяние. «При каком?» — быстро захлопала ресничками Анечка и расправила плечи. «Мы его обязательно повторим. Валерий Петрович, я надеюсь, вы шутите?» — тут же вспыхнула и засмущалась девушка. «Надейтесь, моя хорошая, но имейте в виду, надежды очень редко сбываются. К слову, я знаю это не понаслышке, моя тетка последовательница богини надежды, и это одни из самых непостоянных и ненадежных потомков богов, кого я знаю. В общем, вернемся к этому вопросу чуточку попозже», — произнесла пунцово-красная Анечка Сергеевна. «Буду ждать с нетерпением, когда вы снова посетите мою комнату», — растянув губы в улыбке, ответил я. Девушка смущенно покачала головой и толкнула массивную дверь. Глава 10. Педсовет. Перед нами открылся довольно просторный зал с длинным столом в центре, за которым восседали. О, божечки! Да это же подиум с лучшими красавицами мира! Как я понял, вокруг стола собрались преподаватели. Рассевшись в красных кожаных креслах, они негромко переговаривались между собой. Интересный цвет у мебели. Надеюсь, чехлы шьют не из кожи демонов, а то очень уж знакомая фактура. Я наскоро оглядел весь преподавательский состав. У меня в голове возник один лишь вопрос: откуда их набирают? Все девушки как на подбор красавицы, да такие, что от них глаз невозможно отвести. Блеклыми пятнами на фоне 14 прелестниц смотрелись четверо явно потрепанных жизнью мужчин. И здесь новый вопрос: что с ними-то не так? Либо у них совсем нет конкуренции, либо женщины жадно пьют молодость и красоту из этих бедолаг, хотя этим промышляют все женщины в любых мирах. Но мужчины при этом обычно так не усыхают. Самое главное, они не безнадежны, ведь Валерия Петровича удалось спасти. Следовательно, если этим четырем мужчинам тоже посчастливится встретить Элвиса, то они тоже смогут расцвести. А уж я об этом позабочусь. Как бы мне не хотелось поскорее вернуться в родную Олимпию или мир Божественной Академии, но все это подождет. Даже матушка должна меня понять. Ну как я могу в здравом уме покинуть такой цветник, да и без моей помощи тут не обойтись. А это кто у нас такой красивый? — произнесла вдруг роскошная блондинка, приметив меня. Ее головку украшала изящная шляпка с розой. На аккуратном носике сидели очки с большими розоватыми линзами, сквозь которые проглядывали ярко-желтые глаза. Волосы девушки блестели и выгодно оттеняли чайного цвета розы. На меня уставились все. Одна весьма компактная блондинка с внушительной грудью пожирала меня глазами с таким любопытством, будто я был обладателем величайшей в мире сплетни. Ох уж эти девушки. Ну здравствуйте, коллеги. Помахал я ладонью, оглядывая присутствующих. Никак Валерий Петрович преобразился. Кажется, нашему преподавателю трансформации есть чему поучиться, хохотнула роскошная брюнетка в ярко-красном платье с внушительным декольте. Розалия, Руфина, тут же вмешалась третья, не менее эффектная огненно-рыжая красотка. Вы бы не смущали нашего Валерия Петровича, сказала она таким тоном, что у меня аж волоски на спине наэлектризовались и встали дыбом. Бросив оценивающий взгляд на меня, она снова обратилась к девушкам. У нашего Валерия Петровича тонкая душевная организация, а вы на него как пираньи набросились. Придержите-ка свои женские чары. Простите нас, вы правы, Амелия Павловна, абсолютно правы. В унисон ответили девушки и потупили глаза. Амелии Павловне на вид не больше 25, ну, от силы 26. Эта юная красавица могла бы дать фору всем прекраснейшим дриадам, которых я знал. Однако, манера речи и низкий голос указывали на то, что ей гораздо больше лет, чем могло бы показаться. Но внешность в некоторых мирах довольно обманчива. Тем временем, девушка в шляпке и розами в волосах, кажется, ее звали Розалия, добавила. А вот нашему Константину Семеновичу явно следовало бы поучиться трансформации у Валерия Петровича, невинно захлопала ресничками девушка. Преподаватель трансформации, который вчера разорялся по поводу рояля, при этих словах закашлялся и налился краской. Другие мужчины, к слову, тоже смотрели в мою сторону. Да что там мужчины, все в зале обернулись и прямо-таки беззастенчиво пялились на меня, застывшего в проходе. Я упер руки в бока и, сверкая улыбкой, оглядывал своих коллег. Из-за моей спины появилась Анечка. Она аккуратно обошла меня, старательно не касаясь, и направилась во главу стола. И все взгляды тут же переметнулись с меня на нее. «Анна Сергеевна, только вас и ожидаем», произнесла Амелия Павловна. «Да-да, я чуть припозднилась», вздернув носик, произнесла Анечка и направилась к креслу с высокой спинкой во главе стола. Нужно было разъяснить пару вопросов. Я, не теряя времени, продефилировал к ближайшему свободному месту, кивнул уже знакомому преподавателю трансформации, который проводил меня озадаченным взглядом. «Валерий Петрович», — шепотом произнесла одна из девушек, — «выглядите просто великолепно». «Спасибо, моя хорошая», — подмигнул я ей и уселся в кресло. Все это время меня не отпускал вопрос, почему все преподавательницы академии выглядят так прелестно, а мужчинам явно требуется вмешательство профессионала. Чувствую, Элвис здесь будет нарасхват. Сидящий рядом мужчина в твидовом клетчатом пиджаке и всклокоченными волосами склонился ко мне и тихо спросил. «Валер, да ты круто выглядишь. В чем твой секрет?» Его очки с толстыми линзами блеснули любопытством. «В харизме, мой друг. Исключительно в харизме», не задумываясь, ответил я. «Все остальное – детали». Тем временем, Анна Сергеевна заняла место во главе стола. Девушка, постукивая ноготочками по кожаному подлокотнику, окинула тяжелым взглядом всех присутствующих. Вот это перемена. Удивительно, но большинство девушек и мужчин почувствовали себя неуютно под ее строгим взглядом и неуверенно заерзали. Так и представил, как Анечка Сергеевна вдруг превратилась в тигрицу и приготовилась наброситься на любого, кто посягнет на ее власть за этим столом. Да уж, удивительная девушка. Чудесная смесь грациозности, обаятельности, неотразимости и строгости. «Итак, на повестке дня вопросов даже слишком много», — уверенным тоном заявила Анна Сергеевна. «От прежних скромности и застенчивости не осталось даже следа. Однако, времени у нас мало. На этот раз будем рассматривать только глобальные вопросы. И только их», — ее прищуренный взгляд скользнул по мне, и, видимо, я должен был сейчас же сжаться. Но не тут-то было. Я лишь развернулся к ней, чтобы получше видеть ее строгий взгляд. Ну, и чтобы она меня лучше видела. Повисла недолгая пауза. «Думаю, ни для кого не секрет», — наконец продолжила Анна Сергеевна, «что у нашей империи сейчас непростые времена. Я бы даже сказала, судьбоносные и исторические». «Ох уж эти исторические времена», — протянул мой сосед, сверкнув очками. «Никогда не любила жить в эти периоды», побарабанила пальчиками по столу та самая Амелия Павловна. Анна Сергеевна едва заметно кивнула. «Демоны все чаще проявляют активность, игнорируя договоренности. Западная коалиция наращивает темп производства технического вооружения. Наверху говорят, что оно уже вполне способно поспорить с нашими лучшими магами. Варвары на Востоке вовсе грозят экспансией. Преподаватели завозились. Девушки засмущались, Несколько мужчин нахмурились. Некоторые же с искренним недоумением удивлялись, каким боком это касается их. Это я прочитал в их мыслях, пытаясь хоть в чем-то разобраться. «Ну, ничего нового мы не услышали», — пробормотал сидящий рядом мужчина, за что тут же заслужил строгий взгляд со стороны Анечки и от других девушек. На него даже шикнул преподаватель с неприлично длинными и спутанными волосами, очень похожий на дикаря. «Ядовит Баролгинович, держите себя в руках», — рыкнул дикарь. Я чуть не подавился хохотом от такого имечка. «Империя пока удерживает позиции и сдаваться не собирается. Мы не дадим спуска соперникам. Но с таким отношением, вопрос времени, когда нас подопрут к стенке». Анна Сергеевна перевела взгляд на потлатого преподавателя, и в ее глазах полыхнул огонь. «Вам все смешно, а мне не до шуток. Канцелярия императора впервые поставила вопрос ребром. Они требуют сокращения учебной программы, а также повышения ее интенсивности», — заявила девушка. Ее слова заставили присутствующих заволноваться, а я с удовольствием наблюдал за ее выступлением, поставленной речью и периодически вздымающейся грудью. «Да как же это так?» Тут же завозились преподаватели. «Нет, мы, конечно, к чему-то подобному морально готовились, но это потребует серьезных изменений. Теперь придется готовиться не морально», — вздохнула Анна Сергеевна. «На нас, как на лучшей академии империи, лежит величайшая задача — подготовить хороших магов», — заметила миниатюрная блондинка с внушительным бюстом и подскочила со своего кресла. «Именно наши ученики — один из залогов процветания нашей империи. Как же мы будем их готовить в таких условиях? Магия сама по себе ценный ресурс», — заявила Розалия, та самая блондинка с розами на шляпке и в волосах. Она тоже встала и уверенно продолжила. «Вся промышленность держится на магии. Производства уже сейчас не поспевают за ростом потребностей, мне ли не знать, там, в канцелярии императора, совсем не слышат голос разума». Зал тут же разделился на две половины. Одни поддерживали Розалию, другие сыпали вопросами о подготовке учеников. Я спокойно наблюдал со стороны и ощущал нарастающий градус в аудитории. И не один я, судя по поведению девушек, ощутил повышение температур. Преподавательницы как по команде расстегнули верхние пуговицы блузок, а мужчины ослабили галстуки и сняли пиджаки. Еще немного споров, и вторая голая вечеринка нам обеспечена. «Розалия, Фаисия, девочки мои», — тут же отреагировала Амелия Павловна, — «полегче, мои хорошие. Давайте послушаем Анну Сергеевну». Обе красавицы выдохнули и опустились в свои кресла. Я уже сам запутался в именах, и кто есть кто, но главное, все девушки восхитительны и прекрасны. Я готов слушать их весь день, даже не важно, о чем они говорят. Но чем жарче споры, тем прелестнее их личики. Анечка Сергеевна благодарно кивнула Амелии Павловне, затем продолжила. «Нас просят сократить срок обучения до 4 лет. Квалифицированных магов попросту не хватает. Интенсивность мы без проблем увеличим, но зачем сокращать срок обучения?» — вмешался длинноволосый преподаватель, возмущенный до предела. «Что ж получается, я только привыкла к своим девочкам», — завозилась Розалия, поправив ручкой белокурые локоны с чайными розами. «Они что, хотят их сразу забрать?» Девушка поправила розовые очки и томно вздохнула. Вся немногочисленная мужская половина тут же принялась искоса смотреть на нее с благоговением. По крайней мере, во взглядах точно теплилась надежда, что блондинка еще раз так вздохнет, а пуговички на ее блузке снова опасно натянутся. «На этом неприятные новости не заканчиваются», — продолжила Анна Сергеевна. «На днях поступил императивный запрос на запуск курса прикладной демонологии. Нам, как вы понимаете, нужен лучший демонолог». «Да как же так?» — снова возмутилась Розалия и хлопнула хрупкой ладошкой по столу. «Мы столько этому сопротивлялись. Демонологи вульгарные», — заявила другая девушка, кажется, Руфина, эффектная брюнетка в красном платье. «Самовлюбленные», — продолжила третья, — «и абсолютно несносные». На этот раз Амелия Павловна не стала призывать товарок к порядку, а лишь согласно кивала. Розалия с торжествующим видом принялась объяснять свою позицию всем, кто сидел рядом. Коллеги беспрекословно соглашались. Я едва подавил улыбку. «О, кажется, у меня может появиться конкуренция. Это обещает быть как минимум интересным. И они мужланы, абсолютно невоспитанные мужланы», — поддержала миниатюрная блондинка с внушительной грудью. Амелия Павловна приподнялась с места. «Как представитель ковена ведьм, заявляю, если Демилион, а как нам известно, он самый могущественный демонолог нашей империи, появится в этих стенах, Я немедленно покину академию, а еще заберу всех своих последовательниц и учениц. Я к ним присоединюсь», тут же заявила кругленькая рыженькая девушка. «Я с Демиллионом знакома. Он все время пьяный, неопрятный, уродливый, еще и пристает ко всем девушкам, каких только увидит. Поберегите наших учениц». Девушки так разгалделись, что разобрать отдельные слова просто не представлялось возможным. Мужчины тем временем абсолютно никак не участвовали в дебатах, лишь сгорбились и зажались. Они явно чувствовали себя неуютно среди разъярившихся прелестниц. Анна Сергеевна выдержала вежливую паузу, дав девушкам хоть как-то выплеснуть накопившийся гнев. Затем громко хлопнула по столу папкой. Тут же повисла тишина. «Возможно, к нам отправят не Демиллиона. Опять же, есть неплохие девушки-демонологи». Преподаватель трансформации многозначительно глянул на Длинноволосого. «Ага, не все потеряно. Есть еще порох в пороховницах. Да какая разница?» Все демонологи на одно лицо откинула черную прядь Руфина. «А девушки-демонологи некрасивы и настолько бесполезны, что мы сами сможем не хуже преподавать демонологию. Пускай они в своей демонической академии обучают себе подобных. А у нас приличное заведение, и мы такого в своих стенах не потерпим». «Насчет красоты я бы поспорил», — скромно вмешался длинноволосый Джозеф Вульфсонович. Девушки его тактично проигнорировали. «Довольно, девочки». Анна Сергеевна тяжелым взглядом окинула присутствующих. Те под ее взором тут же поутихли и потупились. «Мы можем сколько угодно обсуждать, как правильно, но утверждать, что именно станет полезным для Академии сейчас довольно трудно. Но, в любом случае, как скажет император, так оно и будет. И даже если нам назначат того самого Демиллиона, думаю, слова императора вполне хватит, чтобы вы отбросили эти глупости. Вы ведь не станете саботировать работу Академии?» В помещении снова поднялся шум. Большая часть присутствующих откровенно демонстрировала, что они думают о решениях императора. Вновь поднялась Амелия Павловна. «Девочки, в конце концов, подумайте об учениках», сказала негромко она, но все ее услышали и стали затихать. Анна Сергеевна дождалась, когда все умолкнут и обратят внимание на нее, затем продолжила. «Поймите, у нас сейчас сложные времена. Маги все чаще пропадают без вести. Ученые единогласно решили, что наша империя слишком консервативна, раз не хочет развивать науку, и тоже подались в подполье. Уже сейчас они работают против нас. Слишком много чего зависит от магов и магически развитых аристократов. И если мы проявим малодушие и слабоволие, то вскоре не будет нашей академии. Не забывайте, что прорицатели уже не первое десятилетие предсказывают падение Российской империи. Да они что только не прорицают», — прошипела миниатюрная блондинка с прямо-таки огромной грудью. «Каждый раз говорят, что следующий год мы не переживем». «Это точно, Фаисия», — хохотнула Анна Сергеевна. «Уж вам ли не знать, преподавателю прикладного прорицания, вам ли не знать, Анна Сергеевна, что я преподаю лишь теорию», — огрызнулась белокурая Фаисия. «Прорицание у нас под запретом». Я, не скрывая любопытства, посмотрел на хрупкую преподавательницу прорицания. Если она прорицатель, то знает намного больше остальных, но вступать в дебаты не спешит. Я заметил, как ее глазки недобро загорелись и тут же потухли. Зато Анна Сергеевна не сдерживалась в словах и предложениях. «Ладно, не будем спорить. Опять же, мне доложили, что такие вопросы в имперской канцелярии подняты. Но это еще не значит, что они будут приняты завтра. Мы должны быть к этому готовы. Более того, мы должны к этому готовиться. И когда настанут тяжелые времена, показать себя с лучшей стороны. Поэтому уже сейчас начинайте подготавливать усиленную программу. Давайте делать то, что умеем лучше всего, продолжим выпускать магов, сильных, подготовленных, обученных магов, способных проявить себя как на поле боя, так и в других, не менее важных отраслях империи. И на этом, я думаю, споры можно прекратить», — отрезала Фаисия и застегнула верхнюю пуговичку на блузке. «Вот теперь разговор точно окончен. Пока преподаватели спорили о глобальных вопросах, я не только пялился на красоток, но и пытался вникнуть в происходящее. Судя по всему, в этом мире сейчас интересный период. Одни демоны чего стоят, так еще и внутренние войны. Технологии догоняют магию, а в академию внедряют демонологов, что всегда заканчивается интересными приключениями. Демонологи действительно неприятные ребята, но ковен ведьм. У меня был разный опыт в общении с ведьмами. Иногда это было весело и приятно, но в последний раз меня едва в жертву не принесли. Я не предвзят к ведьмам, Но, в чей воспаленный разум пришла мысль сотрудничать с ведьмами? Они безусловно мудрые и сильные, но каждая ведьма тратит все ресурсы на создание собственного культа личности, стоит им лишь немного дорваться до власти. Они еще хуже, чем боги. А ведьма, набравшаяся силы, гораздо хуже любого бога. Самое интересное, что все перечисленные стороны, в погоне за властью и выгодой, будут не прочь пленить настоящего полубога. И если с демонами еще можно договориться, безумных ученых можно подкупить, то с ведьмами расслабляться нельзя. Эти фурии ради власти, красоты и бессмертия из кого хочешь выпьют последние жизненные силы. По крайней мере, последняя моя подруга-ведьма пыталась сделать именно это. Ведьмы, я в каком-то роде и не против некоторых их обрядов, связанных с оргиями и увеселениями. Главное, чтобы меня после этого не принесли в жертву. Эх, ладно. Что касаемо техногенных государств, меня это пока не сильно пугало. По крайней мере, если маги с ними пока справлялись, значит, те не дошли до лазерного и плазменного оружия, и до магнитных излучателей. С более простыми технологиями я легко совладаю. В общем, суть примерно ясна. Нужно таки выделить время и наконец понять, какие здесь правила и законы. Ну и в какую сторону мне нужно копать, чтобы выбраться отсюда. Очень уж не хочется бороться с демонами и предотвращать захват мира. Все-таки я весельчак, а не герой. Анна Сергеевна рассказывала еще о каких-то проблемах, более насущных, о снабжении, о питании, о том, что завербованные демоны, хоть и исполняют свои обязанности, но делают это из рук вон плохо и на них постоянно приходят жалобы. Ну а я уже слушал ее речь вскользь, не придавая особого значения словам. Поэтому, когда она объявила об окончании педсовета, только обрадовался. «Считаю, педсовет на этом можно заканчивать», — подвела итог Анна Сергеевна, «много вопросов не решено», она отчего-то поглядела на меня, «но скоро занятия, а мы и так потратили много времени на обсуждение». «Прелестно», — воскликнул я, поаплодировав Анечке. Мои редкие хлопки пронзили повисшую тишину и все взгляды устремились ко мне. «Может, отпразднуем?» Глава 11. Демоническое вторжение. «Отпраздновать?» – раздался удивленный голос прекрасной Розалии. Девушка поправила шляпку и посмотрела на меня. Голос ее был удивленным, но во взгляде отчетливо читался вызов. Казалось, стоит заиграть музыке и она первая бросится в пляс. «Обожаю таких уверенных и смелых девочек. Одно ее имя чего только стоит – Розалия». В зале снова все притихли. «Кажется, наши взгляды скрестились слишком уж надолго». А между нами прямо-таки заискрила моя любимая стихия. Что здесь праздновать-то? Попытался прервать наши гляделки мужской голос. Жаль, что мало кто понимал простую истину. Разве нужен повод, чтобы повеселиться? К слову, возможно, местные ребята не любят веселиться, потому что у них серьезные проблемы с имиджем. Взглянул на преподавателя трансформации. Вот этому старикану помощь точно не помешала бы. Новости-то действительно плохие. Вторила возмутившемуся учителю Анна Сергеевна. Не понимаю, где вы нашли повод для праздника. И откуда у смертных, чей век и так недолог, такая тяга бегать от стихии празднества и веселья. Но как же хорошо, что я здесь и готов взять ситуацию в свои руки. Прекрасная Розалия захлопала ресницами и разорвала наш затянувшийся зрительный контакт, а я перевел ленивый взгляд на прелестную Анечку Сергеевну. Вот у Анечки образ, как всегда, строгий и правильный. Интересно, я один считаю преступлением прятать такую фигуру под строгой одеждой, отпраздновать, что плохие новости, как и педсовет, закончились. Вдохновенно произнес я. Мою идею, кажется, не поддержали. Более того, преподаватели чопорными лицами принялись собираться на занятия. Некоторые задумчиво покраснели, остальные и вовсе отвернулись. Кто-то даже принялся перешептываться. Кажись, наш Валерий Петрович тогось. Только девушка в элегантной шляпке изучала меня заинтересованным взглядом из-под очков с розовыми линзами. Кстати, да, к более насущным вопросам, оживился сидящий рядом со мной мужчина. Кажется, потлатый назвал его ядовитым. Вы расскажете о своем новом облике? Признаться, меня это очень заинтересовало. Ну хоть у кого-то есть глаза и смелость, значит, не все потеряно. Ну и зеркала у них в комнатах не запрещены. Только вас, нарочито громко спросил я, оглядев присутствующих. Не только, подскочила ко мне одна из девушек, обратила внимание на ваш маникюр. Я как знаток, уверяю, что делал его истинный мастер. А да, мой дорогой Элвис такой, не без позерства заверил я. Кто такой этот Элвис? Несколько девушек, перестав изображать чрезмерную занятость и искреннее желание поскорее оказаться среди студентов, обступили меня. Девушка в шляпке не стала подходить. Она оперлась о колонну и со смесью вызова и искреннего интереса глядела на меня. «Да, кто такой этот ваш Элвис?» — присоединился к расспросам сидящий рядом мужчина. «О-о, он бог стиля», — с уверенностью проговорил я и поправил ворот рубашки. «Возможно, он знает заклинание по усилению роста растительности», — с надеждой прошептал Ядовит Баролгинович, все еще сидящий рядом. Учитель аккуратно провел по волосам на голове, и они немного сдвинулись. «Вот те на, парик». Преподаватели, что сидели рядом и увидели это, тут же отодвинулись подальше. Удивительно, что будучи в магической академии, этот плешивый не смог решить вопрос. «Видите ли, тут дело несколько деликатное», — будто услышав мои мысли, начал мужчина. «Я использовал редкое зелье для депиляции, из слюны Василиска. Мне необходимо, чтобы кожа была гладкая. Боже мой, как же это прекрасно, но прошу, избавьте меня от подробностей, мой друг, давайте ближе к делу», — поддержал я беседу. «В общем, работая с зельями, нельзя допускать, чтобы в чан попал биоматериал. Однажды, я перепутал средство, удаляющее волосы, с шампунем, он поглядел на меня поверх очков, а наша магия пока не научилась отменять воздействие средств из ядов Василиска». Я покивал, всем своим видом выражая сопереживание. «Нужно обязательно свести бедолагу с Элвисом. У него огромная библиотека заклинаний из сферы красоты. Думаю, он и здесь поможет. Предлагаю, после занятий собраться всем вместе и оттянуться, а заодно обсудить вопросы стиля и красоты», — предложил я и сразу поймал на себе испуганный взгляд Анны Сергеевны, тут же осекся и подмигнул Анечке, вернее, обменяться опытом. Девушка тут же залилась краской и сделала вид, что ее заинтересовали разложенные рядом документы. «Кстати, я слышала, что на вашем занятии вчера происходило нечто невообразимое», — вдруг произнесла девушка в шляпке. Анна Сергеевна замерла и перевела испуганный взгляд в нашу сторону. «Спокойствие, моя дорогая, только спокойствие. И так теперь будет всегда», — расплылся я в улыбке. «Если хотите, посетите мои занятия, постараюсь вас не разочаровать». «Что ж, заманчивое предложение, мы как раз сегодня с моими ученицами разбираем заклинания для ускорения роста редких растений. Ваше понимание структуры будет не лишним», — улыбнулась девушка и игриво поправила персиковую розу в прическе. «Интересно, а пахнет она тоже розами?» — тут мое внимание привлекла Анна Сергеевна. «Валерий Петрович, я напоминаю, в стенах академии не следует устраивать ничего подобного тому, что было вчера», — строго напомнила Анечка. «А что было вчера?» — тут же заинтересовался преподаватель трансформации, до этого задумчиво державшийся за голову. Остальные присутствующие тоже заинтересованно навострили уши. «О, поверьте, такого уже точно больше не будет», — улыбнулся я. И только на лице Анечки Сергеевны промелькнуло облегчение, как я добавил: «Каждое мероприятие неповторимо». Не скрывающее любопытство преподаватели слушали каждое слово. Всем не терпелось узнать, что же там такое происходило. Женские коллективы такие предсказуемые, будто рой пчелок, влекомый коллективным разумом. «Не переживайте, коллеги, уверяю вас, будет только лучше», — заговорщицким тоном заверил я и оглядел присутствующих. «С уверенностью могу заверить, внимание этой публики всецело захвачено мной». «Да о чем это он?» — послышался нетерпеливый шепот одной из девушек. «Судя по интонациям, еще чуть-чуть и она лопнет от любопытства. Мы проводили внеклассные занятия на тему истинного предназначения магии. Буквально вчера. Считаю, что внеклассных занятий должно быть больше. Ребята тянутся к знаниям, не нужно рубить инициативу на корню», — объяснил я, старательно игнорируя гневные взгляды Анны Сергеевны. Она, решив не оставлять ситуацию на самотек, подошла ко мне вплотную и, взяв меня под локоток, стиснула пальчики на моем предплечье. «И что же это за предназначение?» — выступила вперед преподавательница с шикарными темными волосами, заплетенными в толстую косу. «А об этом вы узнаете вечером, моя дорогая», — расплывшись в улыбке, заявил я. «Валерий Петрович, неужели вы не слышали, что я говорила?» — зашептала рядом со мной Анна Сергеевна, обдав меня персиковым ароматом. «Простите, я сделал вид, что не понимаю, о чем идет речь. Мы только что говорили, какие проблемы в нашей империи, какие дополнительные занятия, тем более с преподавателями. Нам, возможно, придется перекраивать всю систему образования. Мне уже начинает казаться, что за вами необходим присмотр как за шкодливыми учениками. Поверьте, я мечтаю о том, чтобы вы были моим надзирателем, произнес я негромко, чтобы меня слышала только Анна Сергеевна. Девушка тут же вспыхнула и отстранилась от меня. А мне кажется, Валерий Петрович прав. Внеклассные занятия помогут всем сплотиться и научиться новому, возразила Амелия Павловна. Вы же сами сказали, что необходимо готовиться к увеличению интенсивности занятий, не так ли? Дополнительные занятия – прекрасная идея. Розалия, вы не знаете, о чем говорите. Вздернула бровки Анечка и повернулась ко мне, будто прося защиты. Я успел лишь успокаивающе положить руку на ее хрупкое плечо, двери распахнулись и в аудиторию вошел самый настоящий демон. Трехметровый краснокожий завхоз Ася собственной персоной. Демон слегка помахивал золотым трезубцем. Мне показалось, что на остром конце висит чье-то небольшое тельце, но обзор перекрыла неудачно стоящая колонна, поэтому я не смог рассмотреть, что у него там. «У нас снова проблемы», — мелодичным баритоном доложил демон. «Опять что-то с роялем?» — испуганно воскликнула Анна Сергеевна и прикрыла ладошками рот. «С роялем полный порядок, он на реконструкции. Ситуация немного хуже», — нахмурившись продолжил демон. «Думаю, он крайне недоволен тем, что все возятся с роялем, и не вспоминают про бедную Сонечку, его любимого единорога. Немного, что может быть хуже причинения ущерба императорскому роялю». Анечка Сергеевна непонимающе уставилась на Асю. «Ну, может и не немного», — признался демон и поскреб лоб между рогов. «Если сам трехметровый демон в замешательстве, выходит, случилось действительно что-то плохое. Не томите же, я сейчас с ума сойду», — засуетилась одна из девушек, та самая, что вы спрашивала про подробности вчерашнего урока магии. «В саду случился прорыв демонов», — с будничной невозмутимостью сообщил Ася, затем выставил вперед трезубец и продемонстрировал висящую на нем фигурку феи, очень знакомую фигурку. «Я определенно вчера ее видел. А почему на вашем трезубце висит дохлая фея?» — задал я витающий в воздухе вопрос. «Она от чего-то приняла меня за врага, а я ей доходчиво объяснил, что я свой. Я едва сдержался, чтобы не рассмеяться. Да действительно, из чего бы эта фея принимать местного завхоза за демона?» Тем временем, рогатый продолжил. «Фея попыталась атаковать меня и натравить стадо единорогов, что я еще мог предпринять. Пока мы шли сюда, я как раз объяснял ей, что работаю здесь и угрозы не представляю. Кажется, эта информация ей больше не пригодится», заметил преподаватель трансформации. «Ничего страшного, она своей палочкой взмахнет, применит свою фейскую магию и оживет», демон потряс своим трезубцем, заставив тело феи вибрировать. «Кажется, только я один понял иронию этого заявления, хотя его лицо и оставалось серьезным. По крайней мере, вчера она вполне успешно воскресила единорога». Преподаватели переглянулись. Видимо, они тоже понимали, что на самом деле никакого воскрешения не было. «А, значит, фею теперь можно только заменить на новую, чтобы никого не травмировать». Однако, присутствующие лишь переглянулись и промолчали, видимо, решив поберечь психику ранимого демона. «Так давайте-ка ближе к делу», — пришла в себя Анна Сергеевна и попыталась взять дело в свои руки. «Что значит прорыв демонов? Докладывайте, как полагается. Есть ли пострадавшие, как много демонов прорвалось, какие предприняты меры?» Кроме нашего администратора ландшафтного дизайна, он снова встряхнул трезубцем. Эфир позитивной атмосферы пострадавших нет. В женский сад ворвались четверо демонов, произошла небольшая схватка. Мне удалось с ними совладать. Пострадало только несколько деревьев и пара недавно высаженных розовых кустов, отрапортовала Ася. «Розовых кустов», — подала голос девушка в шляпке. «А вот с этого момента поподробнее. Розалия, подождите вы со своим кустами», — оборвала девушку на полуслове Анечка Сергеевна и снова повернулась к демону. «Служба безопасности уведомлена?» «Да, они уже все оцепили и проверяют», — доложил демон. «Вот послали меня уведомить председателя педсовета». Хоть демон и не выражал никаких эмоций, я отчетливо ощутил эманации веселья, исходящие от него. «Чувствую, здесь присутствует какая-то веселая тайна. В остальном не переживайте. Меры предосторожности усилены, все ученики в безопасности, порталы перекрыты, магическая защита кампуса усилена, ну и единорожиков с панями загнали в хлев», — перечислил Ася и пожал плечами. «Безопасники попросили закончить спецсовет пораньше, чтобы ученики не слонялись всюду и не отвлекали их от работы. Порталы действительно перекрыты, заметил мужчина с всклокоченными волосами. Глядя на его прическу, можно было предположить, что он пару часов дул себе в лицо феном. «У нас нет столько магов защиты». «Ученики под угрозой», — засуетились несколько девушек. Послышался гул. «Такой обычно издают вертолеты в технически развитых мирах». Не сразу понял, что этот гул совсем рядом. Его издавало маленькое создание, висевшее в воздухе. В помещении материализовалась небольшая фея, в металлическом доспехе. В руках она держала массивное копьецо. Ее стрекозиные крылья издавали гулкий звук работающего двигателя. Фея критическим взглядом оглядела помещение, будто разыскивала врагов. Сначала уставилась на трупик феи, потом перевела уничтожающий взгляд на демона. Ася лишь невозмутимо фыркнул и перехватил трезубец покрепче. Все мигом притихли. Дуэль взглядов, что происходило сейчас между феечкой и демоном, заставила окружающих занервничать. «Докладывайте», — строгим голосом скомандовала Анна Сергеевна. «Отдел обороны и безопасности докладывает», — отчеканила малышка, переведя взгляд с демона на Анечку. «Все демоны, вернее, почти все демоны на территории Академии аннигилированы. Любопытный у них сотрудник внутренней безопасности. Я слышал, что если феи хорошенько разозлить, они способны за пару секунд разорвать противника на молекулы. Но по сути своей, феи – существа мирные и невоинственные. Даже удивительно, как местным удалось приобщить этих малюток к обороне. Как демоны еще остались?» – переполошилась Анечка и всплеснула руками. «Да, остался один», – мстительно произнесла фея. «И, кстати, он стоит прямо перед нами. Прикажите, и я распылю это исчадие на атомы». Голосок феи лязгнул стальным колокольчиком. «Отставить», — скомандовала Анечка. «Это свой демон». Фея поморщилась, будто ее обожгли кипятком, но продолжила доклад. «Последствия прорыва устранены, разрыв в реальности заштопан. Осталось выяснить причины, откуда взялся этот самый прорыв». Малышка снова сузила глаза и подозрительно поглядела на демона. «Но мы обязательно доберемся до правды. Давайте я помогу вам», — вызвался еще один мужчина, чьи всклокоченные волосы напоминали заросшего пушканчика. «Надо срочно познакомить его с Элвисом. В который раз убеждаюсь, что у мужчин в этой академии полное отсутствие чувства вкуса. Господин портальный мастер», — повернулась фея к мужчине. «Наши бойцы знают свое дело и работают, не покладая рук». Фея иронично окинула взглядом прическу преподавателя, после чего снова повернулась к Анечке. Мужчина решил проявить напористость. «Дайте мне буквально несколько дней, я все проверю. Если остались незащищенные фрагменты». Портальный мастер не успел договорить, его прервала фея. «Уважаемый Туда-Сюдаевич, за несколько дней к нам успеет прорваться целая орава демонов. Вы только усугубите процесс». Стальным тоном, не терпящим возражений, отрезала малютка. «Дайте нам заниматься своим делом, а вы займитесь своим». Мастер хотел ответить на гневный выпад, но феечка подняла маленькую ручку и, повернувшись к Анечке, заверила. «Поверьте, у нас хватает специалистов. Пусть педагоги займутся обучением студентов, этим они помогут больше всего». Анна Сергеевна кивнула. «Работайте, а нам действительно пора вспомнить о прямых обязанностях». Анна Сергеевна припечатала гневным взглядом портальщика, которого, судя по всему, действительно звали Туда-Сюдаевич. Мужчина, который не собирался сдаваться, тут же осекся и умолк на полуслове. Фея кивнула, лязгнув забралом на шлеме и стремительно вылетела в окно. «Я хотел было привлечь внимание коллег, но прервался на полуслове. Где-то вдали послышались нежные звуки арф. Тихонько запел нежный и чистый голос. Я почувствовал, как моя божественная сущность отделяется от бренного тела Валерия Петровича. Неужто мама опять звонит? Надеюсь, она не выяснила новые подробности. Я вновь оказался на облаке, вот только не на маленьком, а на огромном, где вполне могут уместиться пару десятков богов. Похоже, что у нас не обычный созвон, а целая конференция. Я заинтригован. Космос, детка, никак не могли до тебя дозвониться». На соседнем облаке материализовалась Ами, дочь богини света, хотя, между собой мы называем ее стробоскоп. Какие она шоу закатывает. На пустые места тут же рухнули еще несколько божественных весельчаков. «Всем здорово, там такое готовится», — задорно сообщил Гириос, потомок весельчаков-сатиров. «Это будет эпично, точно говорю», — завопил от восторга Асмодей Лакеевич, потомок Союза Бога и Суккубы. «О, Космос Бахусович появился, мое почтение, теперь уж точно будет отвал башки», — загалдел Денис Дионисович. «Что за шум?» Где Амброзия и девчонки? Я тут же влился в обсуждение намечающегося веселья.